Теперь в голосе Арины звучала решимость, а глаза снова блестели. Странный баланс между силой и слабостью сложился в душе этой девушки. «Думаешь, я боюсь?» – прошипела в ответ Луна. «Ты же сама об этом сейчас говорила, и я тебе верю», – насмешливо ответила Арина. «Но не осуждаю, это твоя жизнь, поступай как знаешь. Послушай меня, девочка, я хочу утроенную плату за каждый день, пока этот имперец будет в городе. Идет еще что-нибудь?» Луна явно хотела еще что-нибудь, но будто бы не могла выдумать, какие еще плюшки попросить за риск. «Корабль», наконец-то выдала она. «Нет, два, у меня нет своих кораблей, но мы решим эту проблему», — заявила Арина. «Клянусь жизнью, что достану их тебе». «Твоя жизнь не больно много стоит», — язвительно ответила ведьма. «Сама не знаешь, куда ее деть. Этому городу не нужен герой. Им всем плевать на тебя». «Сейчас да. Пока я лишь еще один наемник. Эти люди больше никого не видели. Они не знают другой жизни. Только подлость, трусость и предательство. Но то, что они выжили здесь, уже чудо. Могут ли они измениться?» Ведьма в ответ на такие речи только фыркнула, снова заливая глаза вином. «Слушать тебя не хочу», — ответила Луна. «Останусь глянуть, как ты помрешь. Может быть, я выживу. С такой-то чушью в голове, вряд ли. Воин должен знать себя, знать, зачем живет. Тебе здесь не место, подруга. Валила бы к сейфам или шагдинцам. Там бы ты прижилась». «Почему? Мне так кажется». Видение оборвалось, однако никаких четких ответов я не получил. Лишь новые вопросы. Хотя в таких делах четким ответами не всегда стоит верить. Ясно, что Арина уже не помешана на идее грохнуть меня во имя всего хорошего. Однако что случится, если у нее таки появится шанс, кто знает. Моя задача, чтобы у нее такого шанса не появилось. После сна чужого последовали свои или не совсем свои. Мне мерещилось, что нечто громадное вылезает из бушующих волн около Канатига. Я не видел подробностей, лишь исполинский черный контур великана. «Ты окажешься на дне, Михаир», — шептали мне голоса сирен. «Ты скоро будешь там». Я увидел, как глубоко в темных волнах разгорается свет. Причем не багровые всполохи великого пламени, а нечто иное. Золотой, желтый, оранжевый. Будто там горел обычный, чистый огонь. Свет заполнял огромное пространство перед Канатигом. Я даже примерно понял, где этот море за районом падших дворцов. Однако, несмотря на зловещее видение, проснулся я с довольно неплохим самочувствием. Теперь я мог дистанционно выслушивать своих центурионов. Судя по их докладам, ничего тревожного за последние 6 часов не приключилось. Враги страдали херней за стенами, в городе иногда уничтожали мелкие группы ашменитов, и на этом все. «С вами хочет пообщаться канртекская колдунья», — доложил мне Гинт. «Не отходи от нее», — приказал я Венатору. «Эта женщина нам пока союзник, но из тех, что могут оказаться опаснее врагов». «Понял, как прикажите». Перед визитом ко мне Альдинг явно привела себя в порядок, избавившись от пыли, копоти и царапин. Удалила следы недавнего сражения. Ее лазурно-голубое одеяние украшала сложная вышивка из множества полудрагоценных камней. «Могу ли я поздравить Триумвира с победой?» – учтиво спросила она. «Пока рано говорить о победе. Какое дело привело вас ко мне, магистр?» Альдинг глянула в сторону Гинда, который никуда не собирался от нас отходить, но никаких претензий не высказала, лишь примирительно улыбнулась. Она ощущала, что не особо мне нравится. За такими, как Эльдинг, лучше наблюдать издалека. Она одинаково неприятна и как враг, и как союзник. Даже не уверен, в каком амплуа с ней сложнее. «Арина передала мне, что вы интересовались Рассетом Рекнеробом. Он жив и сейчас покинул территорию разлома через один из тоннелей. Выжил? Удивительно. Я бы даже сказал, подозрительно. Мэтр Рассет не совсем обычный магистр. Он годами путешествовал под Канатигом и научился не провоцировать ашменитов на агрессию. Я бы хотел с ним пообщаться. И с вами тоже. В вашем полном распоряжении». Она старалась говорить с почтением, но сквозь эту маску я все равно ощущал кисло-приторный привкус ее вечной насмешки. Будто она пыталась мне сказать: «Ой-ой, какой серьезный и опасный стратег, но я все равно обведу тебя вокруг пальца. Этому городу угрожает опасность». Я кратко пересказал Альдинг всю ситуацию с обещанием Искалана. «Ни для кого не секрет, что Канатик — город с долгой и мрачной историей», — ответила колдунья. «Сложно представить, сколько магии скрывают его недра, но в них сейчас так просто не спуститься. Проклятие, что оно такое? Ах, если бы я знала, глубоко уважаемый Триумвир», — с улыбкой вздохнул Альдинг. «Возможно, мне не пришлось бы так дешево продавать свои чары или лебезить перед здешними толстосумами. Ведь Нагимат принял бы свою блудную дочь с распростертыми объятиями, принеси я ему такое ценное знание. Предположение, теории, это странная сила. Она будто бы напоминает нечто божественное, но одновременно работает как самое обычное проклятие, просто невероятного масштаба и мощи. Люди теряют силы, рассудок, умирают или тяжело заболевают. Портится погода, гибнут обычные растения. Больше вам может рассказать мэтр Рассет. Хорошо, значит, мы с ним сегодня увидимся. Только вынуждена вас предупредить. Мэтр Рассет очень долго находился под воздействием проклятия. Это повлияло на его восприятие реальности. Я не хочу сказать, что он опасен, а нет, просто излишне эксцентричен. Иногда слишком не сдержан в своих словах. Ничего, я пережил ряд покушений, такую мелочь как-нибудь переживу. Но пригласим еще несколько венаторов и Меликса для подстраховки. Альдинка осталась со мной, ожидая прихода магистра. «Кажется, что вы вполне слаженно действуете вместе с Ариной», — отметила колдунья. «Я со всеми стараюсь действовать слаженно, особенно если от этого зависит судьба моих солдат. Конечно, конечно, вы светоч разума в нашем полном хаосе мире, где только все и делают, что соревнуются в глупости. Стратеги же одарены богами, избранные из общей массы для великой судьбы. Я не раз говорила это Арине, во время предварительных ласк, ладно». «Гусары, молчать», — говорила, «но, судьба не означает предрешенность, как бы жрецы не уверяли нас в обратном». Продолжала развивать мысль Альдинг, «мало просто иметь дар или талант, всякому инструменту нужны правильное время и место приложения, вы сумели раскрыть свой потенциал, она же еще в начале пути, но сразу же обожглась, я старалась ей помочь как могла, спасла ее жизнь, забрала из пылающего севера, пыталась объяснить и показать, насколько велик мир, ой, как красиво стелит, ты же испездила как ценный актив и пристроила куда тебе было надо. Впрочем, про спасение жизни все правильно, без Эльдинкарина не сильно дольше отца прожила бы. И вот, наконец, магистр Рассет Рекнераб явил себя моим очам. Зрелище это было примечательное. Сухой старик, среднего роста, который напоминал нечто среднее между стереотипным восточным колдуном из детской сказки и стереотипным восточным колдуном из фильма ужасов с элементами боди-хоррора. Рассет, скорее всего, был уроженцем Шадда. Смуглое лицо покрывали морщины, шея скрючена и голова постоянно немного сдвинута на бок. Длинные, грязные ногти превратились во что-то совершенно нечеловеческое. Ощущение, что на кончиках сухих пальцев старика выросли какие-то фантастические грибы. Одет магистр был достаточно скромно, если не считать пыльной шелковой накидки зеленого цвета поверх темно-серой робы. Избранник злой судьбы, а с ним. Рассет прищурился, глядя на Альдинг. «А, опять ты?» Куртизанка, вырядилась, вот тебе раз, ходит тут, виляя задом, так и так, я едва не заржал с такого приветствия, эксцентричный, правильнее сказать ебнты, я ожидал увидеть кого-то наподобие Телуры, ученого не от мира сего, но тут дед натурально поехал, чем богаты, тем и рады, без тени смущения ответил Альдинг, уважаемый Рассет, господин Михаир очень хотел бы услышать ваши теории и измышления по поводу проклятия Конртига. Услышит и увидит. Он видит. Видит то, что я учился видеть 47 лет, а он уже видит. Основание. Зрит в основании города. Уже серьезно и мрачно произнес колдун. Мне стало не до смеха. Может быть, Рассет поехавший, но ситуацию явно понимает, раз сразу понял, что я вижу тени. Понимает только вот смогу ли я понять его понимание. «Что такое проклятие Конртига? Что такое?» — усмехнулся старик. «Что такое свет или вода? Что такое?» «Вопросы. Глупые вопросы. Проклятия нет. Проклятие — глупое слово. Вся суть в концентрации, в заплетении потоков. Они есть везде. Просто здесь они. Это как воздух. Мы не видим воздух, но во время жары можно заметить, как он колыхается над моей родной пустыней». Говорят, царь царей снова правит Шаддом, а мне уже без разницы. Я променял свет солнца на тьму людей, и здесь, в Конртиге, тьма людей особенно густа. Я хочу увидеть ее, прикоснуться к ней. Цена, я назначаю цену, знание о проклятии за проклятие. Пусть ее любовнички откроют для меня двери ониксового зала. Мы уже обсудили этот вопрос, уважаемый, с улыбкой начала возражать Альдинг, но я перебил ее. Что находится в ониксовом зале? О, они не сказали вам, усмехнулся старик. Там злоба, зависть и гнев, запечатанные в филактерии. Проклятие, что древние жрецы Кантига накладывали друг на друга. Глава 28. Музей зла. В давние времена у жрецов-заклинателей Кантига практиковались взаимопроклятий, с помощью которых они ограничивали силы друг друга. Когда один из них слишком возвышался или переходил кому-то дорогу, то объявлялось соперничество и произносились взаимные проклятия. В специальные сосуды филактерии заклинатели помещали часть своей крови, а заодно и силы, направляя ее против недруга. Таким образом они создавали ему проблемы с использованием магии, накладывали колдовские санкции. В случае примирения филактерии разбивали или деактивировали. Если же у кого-то из жрецов находилось слишком много врагов среди собратьев, то его могли практически полностью лишить сил или даже убить. Все это мне рассказывал мой репетитор по истории. Однако я думал, что филактерии с проклятиями были уничтожены или потеряли силу. Они до сих пор там, заверил Рассет, и сила все еще заключена в хрупкое стекло. Одно касание, одно неверное движение. Уважаемый Рассет, прервала его Альдинг, мы не допускали вас до филактерии лишь потому, что они слишком опасны. Не осталось тех, кто может правильно деактивировать их силу. Мы опасаемся, что последствия вскрытия даже одной филактерии могут быть катастрофическими. Напрасный страх, глупый страх, ложь. Твои любовнички просто не знают, кому бы подороже все продать. Опыт был, но они хотят большего и не могут все поделить между собой. Я стала магистром позже, чем вы, оправдалась Альдинг, и не слышала о том, чтобы кто-то пытался купить филактерии. Не пытался, а покупал, усмехнулся Рассет. Но тишадайские законники не сумели проникнуть в шепоты теней Кантига. Не вышло это у и самодовольных огнепоклонников круга. Потому как нельзя говорить, не зная языка. Нельзя видеть без глаз. Только здесь можно было выучить язык. Только здесь я так навострил свои чувства, чтобы увидеть основание. Но есть одна проблема, стратег. У меня кончаются деньги. Мде. Насущные проблемы безумных волшебников, нет денег на выкуп у коррумпированных властей опасного артефакта. Так, вздохнул я, давайте разложим все по полочкам. Вы, мэтр Рассет, хотите одну из этих филактерий в обмен на информацию о сущности проклятия Кантига. Я верно все понимаю? Верно, точно, логично, закивал старик. Я согласен, но есть одно но. Эта информация должна быть конкретной и полезной. Вы поймите, что я не ученый, а стратег. Через несколько дней в этом городе случится нечто очень нехорошее. Я пытаюсь это предотвратить. Если ваша информация поможет, забирайте филактерию. Если не поможет, извините. Я прибыл сюда не для того, чтобы покровительствовать наукам. По крайней мере не сейчас, когда за стенами ждет часа армия дикарей и чудовищ. Поможет, успокоит, объяснит, заверил старик, почесывая крючковатый нос своими жуткими ногтями. Успокоит и объяснит, уже звучит заманчиво. Но сначала давайте в зал, там я все раскрою, покажу на примере. Мне надо сначала договориться о том, чтобы его открыли. Начало был Альдинг, но я прервал ее словами. А кто меня туда не пустит? Колдунья нервно улыбнулась и произнесла. Верно, уважаемый триумвир, вас обязательно пустит. Однако, лично я туда, разумеется, не пойду. Вот только не хватало мне шастать по очень проклятым залам. Моими глазами, ушами и голосом будет этот молодой человек. Я указал на Гинда. Надо направить с ним еще несколько венаторов и магов. Как бы этот дед чего не учудил, можно было бы попытаться на него надавить. Мол, рассказывай сразу, но лучше попробовать сначала по-хорошему. Если упрется, то даже пытки не помогут, учитывая, что он колдун. Не все маги с них кайфуют как армия, но после процедуры инициации физическая боль их не пугает. Хочет филактерию? Да пожалуйста. Главное, чтобы товар стоил своей цены. Жалеть вам будет ни о чем, многозначительно заверил старик. Вы много волнуетесь, стратег. Вредно для нервов. Были бы магом, я посоветовал бы курить ашмин. Очень хорошо, славно пробирает мозги. Главное потом выжечь его. Не дать разрастись, не дать сожрать себя. Но когда он просто тебя немного пожует, да послюнявит, то будет только на пользу. Есть у меня один натворчик. Верная сила. Тебе бы, тыкнул он скрюченным пальцем в сторону Альдинг, только на пользу бы пошло. Потому как потеряла ты связь с городом, куртизаночка. Слишком высоко залезла. Вот ты говорил, город, сила, а тут слабые все. Город, это злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми. Город забирает силу. Вот и ты пропал, вспомнилось мне. Да уж, этот город, действительно, был наполнен злой силой. Но не время философствовать. Пора готовиться к посещению Ониксового зала. У меня будет удаленная экскурсия. Твоя задача, Гинт, ни на шаг не отходить от этого дедушки и полностью блокировать ему магию, чтобы он ничего там без нашего ведома не активировал. Кальдинг, я тоже приставлю человека. Плюс с вами пойдет кто-нибудь из проимперских магов. Альдинг отправилась договариваться с местными шишками. Деда я оставил под присмотром венаторов. Была еще одна вещь, которая не давала мне покоя. Я подозвал армию и спросил, что ты можешь рассказать о такой вещи, как незримая твердыня. Прошу прощения, мой господин, но мне не удастся найти ответ на этот вопрос в своей памяти. Пусть знания, заложенные в меня учителями, обширны, но и у них есть пределы. Однако все усилия будут приложены мной для поиска ответа, когда мне вновь будут доступны мудрые книги и мудрые советы. Пока забудь, у нас сейчас и так хватает дел. Затем я тот же вопрос задал Меликсу. И откуда вы об этом услышали? Холодно спросил колдун. Так сложилось. Вы что-то знаете об этом месте? Это не место, а миф. Или даже лучше сказать, бред. Сообщество магов очень многогранно, и не все грани должным образом блестят. Кроме ножей, превращающих наше ремесло в бандитизм, есть субъекты наподобие этого Рассета. Безумцы, фанатики, те, кто верит в бредовые, зыбкие теории и затуманивают свой рассудок видениями далеких или вовсе несуществующих явлений. Незримая твердыня – это, якобы, нечто за пределами неба, крепость, населенная демонами или духами. Разумеется, те, кто говорит о ней, никогда там не были. Сложно доказать или опровергнуть существование столь далекого и невидимого объекта. Поэтому незримая твердыня пока лишь тема для спекуляций некоторых безумцев. Хм, возможно, Альдинг просто пошутила в разговоре со своим Сауроном. Хотя, судя по испуганно вежливому тону, шутить она бы вряд ли стала. Незримая твердыня, будто бы что-то знакомое. Верхушка Кантига не стала долго упираться. Хотя я бы удивился, если б стала. Город находился под моим непосредственным военным контролем. Единственное, что нас немного задержало, так это собравшаяся в Белом городе толпа. Похоже, что там проходил своего рода митинг. Народные волнения, беженцы, оставшиеся без крова, топлива и еды рассчитывали на помощь. Их в Белый город старались не пускать наемники. Ситуация была напряженной, но до кровопролития пока не дошло. Надо через легатов приказать местной верхушке хотя бы минимально пристроить людей. Только столкновений внутри стен мне, блин, нахватало. В общем, Ониксовый зал находился под западным из царствующих близнецов. Меня заверили, что эти подземелья отсечены от основной системы катакомб и ашмениты не могут туда залезть. Ну-ну, хорошо, что этот Рассет появился и рассказал мне о хранилище филактерий. Иначе я бы просто не знал, что в городе есть склад опасного магического дерьма. Не удивлюсь, если Гастас в курсе. Возможно, его план как-то связан с филактериями. Отряд, состоящий из Гинда, еще двух венаторов, мага из группы Меликса, Рассета и Альдинг спускался вниз. «Доброго дня, господа!» — поприветствовал отряд седобородый кантигец в черном балахоне. «Госпожа Альдинг, меня зовут Хасиус, и я один из хранителей этого зала». Отряд оказался перед огромными воротами из потемневшего металла. В тусклом свете фонарей я видел, как лениво клубится пыль. Ветра здесь практически не было, лишь движения людей создавали колыхание воздуха. Гравировка на воротах гласила: «Во имя величия, свободы и славы нашего города, во имя крови, что течет в избранных владыках, да будут наши клятвы крепче основ мира». Надпись была опоясана сотнями фигурок людей разных народов и рабов с бритыми головами, что почтенно склонились перед двумя гигантскими фигурами жреца и жрицы, как бы провозглашающих этот пафосный девиз. «Сколько всего хранителей в зале?» – спросил по моей указке Гинт. 13 человек. Вы выступаете как вооруженная охрана?» «Нет, господин, наша задача лишь проверять, чтобы ничего не сломалось, все печати были целыми и свет в лампадах горел. То есть у вас есть некие ритуалы по сохранению зала в безопасности?» – уже по своей инициативе спросил Гинт. «Верно, господин», – закивал старик. «Мы следим, чтобы путы древних клятв не разорвались, чтобы сила, в них заключенная, оставалась запертой здесь». Двое других хранителей помоложе принялись вытаскивать из ворот сокрытые внутри прутья засовы, блестящие от масла. Дверь отворилась медленно, с глухим, протяжным звуком, напоминающим гудение большого колокола сразу после удара. Внутри нас встретили высокие каменные стойки, на которых горели те самые лампады. Эти конструкции, покрытые рисунками и ритуальными письменами, напоминали часовых, отделяющих настоящий Кантиг от его темного наследия. За лампадами простирался огромный, просторный коридор, тонущий в густом мраке. Я сосредоточился. Хаем, тут не было теней мертвых и основание города не проглядывало сквозь древние плиты. Это место реально изолировано, в том числе и на уровне тонких материй. Прошу всех соблюдать крайнюю осторожность и выполнять просьбы хранителей зала, высказалась Альдинг, собираясь шагнуть внутрь. Постойте, прервал ее Гинт, вы останетесь здесь под присмотром нашего человека. Да, как вам будет угодно, ответила колдунья. Я пытался считать в ее реакции признаки излишней нервозности или гнева, но Альдинг слишком хороша в искусстве притворства. Сложно было однозначно понять поступающие от нее сигналы. Правильно, правильно, одобрил наши действия Рассет. Не для таких, как ты, это место, куртизаночка. Альдинг снова не придала оскорблению никакого значения. Выдержка у нее, конечно, мое почтение. Впрочем, если она реально выросла в беднейших районах Кантига, то удивляться нечему. Итого Альдинг осталась под присмотром Венатора, а остальной отряд, вооружившись фонарями, шагнул в гробовую тишину прошлого. Лучи света прогнали тьму от стен из блестящего черного камня, которые то тут, то там были украшены этакими плитами-гравюрами из разных материалов. Также попадались разноцветные мозаики, собранные из мельчайших деталей разной формы. Некоторые ячейки пустовали. Наверное, в них были драгоценные камни, которым благодарные потомки нашли применение получше. Но мрачное величие древнего зала все равно завораживало даже мой многое видевший глаз. Высота потолков была метров 15. С них свисали какие-то декоративные элементы, напоминающие якоря, оплетенные телами людей и чудовищ. В начале зала первые из филактерий, объявил хранитель. Самые старые, малые и простые по убранству. Старик указал на десяток небольших ниш, в которых стояли пузатые глиняные урны, а под каждой имелась клинописная надпись на медной табличке. Против Сахита Кулама за нарушение обещаний. Мы, Астсох, Миротил, Аваркан. Сами филактерии находятся внутри урн, пояснил служитель. И они, мусор. Пустые черепки, усмехнулся Рассет. Идемте дальше, дальше. Здесь все слишком старые. Первые наброски. Не отработано, не закреплено. Пойдемте дальше, раз вам так надо, обратился к нему старик. Но проявите уважение, чародей. Уважение лучше. Я проявляю понимание. Я слышу, как мы приближаемся к ним. Доверху заполненные сосуды силы. Идемте. И мы пошли. Ну как мы? Гинт, Рассет, старик-хранитель и чародей из отряда Меликса. Я там присутствовал незримо. Прошли еще несколько десятков простеньких ниш, а затем зал изменился. Он разделился на несколько галерей, однако постоянно пересекающихся между собой. Вместо обычных ниш с табличками теперь были или шикарные постаменты, окруженные статуями, или тоже ниши, но оформленные в сотни раз богаче и ярче. Пузатые урны сменились огромными каменными вазами, золотыми или серебряными ларцами. Могу понять, как так вышло. Первые пузатые глиняные урны – результаты самых древних взаимопроклятий. Затем наступает золотой век Кантига. Возводятся знаменитые храмы Зиккураты. Под одним из них создается этот зал, и в него заодно переносят сохранившиеся с древних времен урны, уже однако потерявшие магическую силу. Ритуал тогда не был отработан. Жрецы Кантига еще не успели достаточно глубоко погрузиться в тайны темных искусств. Против гисца Ракалтера за его ложь, за глупое тщеславие и вероломное нежелание обсуждать передачу камней Аркина и земель острова Гердабан в общее достояние. Мы, Рамларгар Нэш, Мирза Убур, Картигар Кор, Арнак Астсох, 6 день Аста, 29 год после изъятия. Внешний футляр филактерии представлял собой серебряный цилиндр, покрытый сложным рисунком символов, а вокруг стояли изваяния сирены каких-то рогатых богов. Вот они, началось, обрадовался Рассет. Вы чуете их, вы слышите их, я, действительно, могу ощутить здесь присутствие мощной стихийной силы, передал мне Гинт, и ни с чем подобным я раньше не сталкивался. Мое сверхъестественное восприятие тоже ощутило некое необычное колыхание мрака вокруг футляра с филактерией. 29-й год после изъятия, воскликнул Рассет. Одна из первых или даже первая. Остров Гердабан давно на дне моря, а камни Аркины сгинули после поражения Кантига. Но обида за них все еще хранится здесь. Что значит после изъятия? Спросил я у Гинда. Кантигская датировка событий шла с их переселения на остров. Кажется, они покинули свой дом на континенте, изъяв реликвии главного храма и, лучше уточни у Рассета. Гинт так и сделал, получив развернутый, запутанный, но интересный ответ. Изъятие. Усмехнулся старик, глаза которого блеснули смесью азарта и безумия. Самая большая ложка Натига. Краеугольный камень. Первая плита в основании города. Поверх нее уложили всех мертвецов. Я расскажу вам тайны, но сначала идемте дальше, вглубь. Запомните, это первая настоящая филактерия, потому что после изъятия изымали силу, замешивали кровь. Идемте, тишина ждет наших шагов. Я укажу вам, какая филактерия мне нужна, и поговорим. Отряд проследовал дальше вдоль центральной галереи, но при этом заглянул и в соседние. 31-й год от изъятия, бубнил Рассет. 32-й, 34-й, кучно идут, голубки мои. Первый крупный скандал. Острова около основного. Кто-то ковырял рубины прямо с оболочки филактерии. Умер поди, умер. После него, небось, перестали воровать и решили тут все запереть. Нищие потомки за спиной котомки. Мы стараемся соблюдать покой этого места. С холодным раздражением ответил ему служитель. Как же, как же. О, Аркерот Тарамах. Указал Рассет на одну из табличек. Построил первый корабль-гигант, 44-й год после изъятия, начало эры больших путешествий. Оформление галереи стало еще более торжественным, сложным и богатым. Я увидел у стены поразительной красоты статую высокой, обнаженной эльфийки из полупрозрачного белесого камня. Невероятно эстетичная пластика движения и изгибы, которым позавидовали бы скульптуры эпохи Возрождения. Однако то была необычная статуя. Я заметил, что она слегка мерцает в полумраке. «Гинт, с той статуей что-то не так, подойди и осторожно глянь». Гинт выполнил мою команду, но, кажется, ничего не замечал. «Работа отличная, но явно выделяющейся магии я здесь не ощущаю», ответил Венатор. «Ах, он заметил, стратег видит, я знал», обрадовался Рассет, заметив пристальное внимание Гинда к статуе. «Красивая работа, да, какая фигура, улыбка, манящий взор. Скульптор очень знаменитый, зовут Коломет, и эта статуя когда-то была живой, дышала, пела и играла. Вы видите, стратег, видите и ощущаете, да, ее душа, ее тень все еще внутри, но она не страдает, не плачет, не стенает. Я слышу ее тихую мелодию, от которой кажется, будто красавица вот-вот оживет и заключит тебя в объятиях. Но это обман, хотя не обман, искусство. Она мертва, мертва тысячу лет, и все еще здесь. Ага, значит, я вижу жертву местной горгоны Медузы, зеркалом которой сейчас активно пользуюсь. Интересно, каким образом статуя оказалась здесь? Жрецы ее на гаражной распродаже купили, однако красиво жить не запретишь и красиво проклинать тоже. Таблички с медных сменились на серебряные или даже золотые. Против 76-го архонта Сахита Имрихтипа за его глупость, скупость, за обман в торговле шелком и недостойное поведение в отношении союзных сенаторов из семей Камилу, Сандис и Дамин. Далее шел список проклинающих, в который я подробно не вчитывался. Однако интересно, что жрецы Канатига применили к одному из своих магические санкции за недостойное поведение в отношении сенаторов республики. Выходит, дипломатические связи двух держав были весьма крепки. Канатика и республика, задумчиво произнес Рассет, две противоположности. Такими они вошли в нашу память, непримиримые враги. Но мало кто помнит, что были в той истории и странице дружбы. Усмехнулся старик. Да, да, все лишние всегда вычищают из памяти. Доброе, злое, белое, черное. Так лучше, так проще. Кому? Им. Им? Рептилоидам, что ли? И сюда добрались, ироды проклятые. Как будто падение Гиперборея им было мало. Ничего. Справимся. А Рассету бы передачи на телеканале Рен вести. Отряд следовал дальше по этому великолепному музею амбиций, зависти и подлости. Нередки были случаи, когда двое жрецов проклинали третьего, а потом третий в союзе с первым проклинал второго. Три галереи расширились до пяти. Требовалось больше пространства, чтобы вместить всю злобу города кровавых алтарей. На постаменте футляр. Напевал Рассет. В футляре склянка, в склянке кровь, в крови мысль, в мысли яд. 200 какой-то год от изъятия, 300 какой-то год от изъятия. Где-то в центре все галереи вдруг объединились, образуя широкую, спиралевидную площадь. 40 медных минотавров охраняли ее, 40 золоченых секир поднимались к далекому потолку. В центре же стояла огромная, даже не знаю, как это назвать, ни урна и ни ваза, а целое небольшое строение. Внутри поместится 3 человека. На полу перед этим каменным яйцом лежала медная табличка, куда серебром залили буквы. против 135-го архонта Ксигона Тарамаха, за его жадность, подлость, бесконечный обман, за предательство интересов города и своей семьи, царские амбиции, несправедливое распределение даров, трижды сорванные брачные договоренности с семьями Убур и Маргидангар, за благосклонность к инородцам и позорное соглашение с царем Милика. А дальше шел список из примерно 200 имен проклинающих. Кажется, архонт Ксигон умудрился порядком достать общественность Канатига. Ему объявили магический импичмент. Интересно, выжил ли он после такого количества колдовских дизлайков? Когда кто-то становился слишком силен, то все объединялись и низвергали его с пьедестала в грязь. «Быть лучшим не всегда хорошо», — произнес Рассет, глядя на табличку. «Ждет, когда я крикну, выплесну боль, и станет моим проклятием вечный город. Здесь меня никто не слышит. Деньги, кровь, гордыня и спесь держат на себе величие этих стен. Не поможет стать им выше. Слов и судеб адская смесь, и стремление вверх во имя перемен. Властью и тщеславием ты опьянен, в прошлом и грядущем, непрощенный. Не так часто я уже вспоминаю музыку своего родного мира, но песня Кипелова про Вавилон сама всплывает из глубин прошлого, когда я вижу эти торжественные залы. Отряд миновал площадь, снова прокладывая путь сквозь галереи, но их теперь не пять, а уже семь. С каждым десятилетием после изъятия канатикцы проклинали друг друга чаще. «Весь наш мир есть путь от большего к меньшему», — уверил Рассет, «но меньшие всегда пытаются стать больше». Сие два противоположных направления судеб. Большие умерло, оставив меньшие. Но меньшие захотело стать большим. Изъятие. Изъятие. Безумный старик громко выкрикнул каждый слог и залился смехом. Затем он подскочил к одной из гравюр, где шесть фигур жрецов стояли около трещины в земле. Вот, вот. Старик тыкал уродливым ногтем в пыльные камни. Я знал, что здесь будет рисунок. Жрецы. Мы все называем верхушку Канатига жрецами. Но кому они молились? В честь кого обливали кровью алтари, Ну, я отвечу, только в честь себя самих, меньшего, пытающегося стать большим, но мельчающего с каждым новым поколением. Изъятие, только не реликвии из храма, а костей из земли. Титаны сгинули, исчезли, уснули, но их кости все еще лежат в основе мира. Канатикцы постигли их, нашли самые свежие и доступные из могил. Раньше они поклонялись титанам, потом попытались стать ими. Они замешали их кости в свою кровь, проникли в суть переплетения, сплетения, опутывания. Слова разбегаются из головы старого Рассета. Слишком важные вещи он пытается рассказать. Так, ну в целом понятно. Темные жрецы Канатига взяли свою силу от вымерших титанов. А Рассет продолжал вещать. Ритуалы, имена, воззвания, лишь инструменты, чтобы расшевелить кости в глубине земли. Чтобы древние эти не колыхнулись. Так творилась магия жрецов. Хорошо, с этим понятно. Пусть теперь расскажет про проклятие. Что оно такое? Гнев титанов, злоба мертвых, принесенных в жертву. Гинт передал мои слова. Ни первое, ни второе, ответил старик. Третье. Это оружие. Проклятие способно не просто губить людей и сводить их с ума. Главное его свойство – поглощать и ослаблять любую магию. Именно с помощью него республика завоевала победу. Каждый год проклятие достигает пика активности. Это называется день без дня. Черный туман поднимается из шахты разлома, заполняя город. Все, кто остался на улице, обречены. Люди прячутся, задраивают каждую щелочку в домах, забивают окна. Каждый год одно и то же. Примерно в один день. Смещение всплеска иногда происходило, но не выходило за рамки недели. Все можно было легко предсказать. Однако не так давно цикл дал сбой. День без дня один раз случился сильно далеко от обычной даты. Много погибло. Все были напуганы. И это катастрофа. Старик тихонько захихикал, словно ребенок, случайно узнавший важный секрет взрослых. Это катастрофа. Она совпала с другим событием. Тогда в городе находился некто по имени Антави Карр. Знаете такого? Знаем. Теперь идем дальше. Старик принялся судорожно метаться вдоль стен галереи, наверное, в поисках чего-то. Я уверен, здесь будет этот сюжет. Канатикцы не так много сюжетов возвеличивали. Бубнил он, размахивая фонарем туда-сюда. Камни города хранят чары? Да, конечно. Но эти чары не проклятие. Не то проклятие. Чары защищают. Держат город. Идет борьба. Постоянная борьба между проклятием и защитными чарами древних. Кто победит? Победит ли кто-нибудь вообще? А, вот, вот оно. Старик тыкал фонарем в барельеф, выбитый на большой серебряной пластине. Местами ювелир добавил золота и камней, чтобы подчеркнуть важные детали. Цикл возрождения и смерти, объявил Рассет. Барельеф изображал трех мифологических существ или же, одно существо в трех состояниях. Гигантский труп морского змея с торчащими ребрами лежит на берегу острова, прямо как в янамийской легенде. Затем по центру барельефа огромное чудовище среди волн. Теперь у него есть руки, щупальца, рогатая голова дракона. Оно держит на ладони крошечный корабль. И третий образ. Чудовище распадается на части, которые в море вылавливают конртекские жрецы. Цикл жизни и смерти. Умирающий, но возрождающийся бог. Какой? Они не называют имени. Конртекцы любили тайны. Изъятие не единственное из них. А да, они любили изъясняться аллегорически. Скрывать сложную правду за простотой мифа. Но этот сюжет слишком подчеркнуто важен, чтобы быть просто легендой. Титаны ушли, титаны уснули, но кости их шевелятся. Может ли один из них ненадолго возвращаться в мир, подчиняясь некому циклу? Морское божество, приливы и отливы, жрецы Конртега забрали его части, поглотили, присвоили, купили или украли, но жрецов нет, город пал, город, лишь руины, но один из покоренных титанов снова пытается вернуться, восстать над морской пучиной и забрать из проклятого города все когда-то утраченное. Ну офигеть, здец, Гинт, спроси у него, есть лишь какие-то способы победить, укротить или хотя бы не пустить эту хрень в город. Ладно, рано сдаваться. В конце концов Сидониус прикончил сердце. Но сердце изначально не умело воскрешать последователей и смещать водовороты. А это наш противник делает это в полуживом состоянии. На что же он будет способен, когда на время воплотится? Хм, теперь ясно, почему Гастас не сильно скорбит о своих потерях. Гинт задал мой вопрос колдуну. Победить, укротить, удивился он. Надо быть кем-нибудь наподобие Эзарда из гинувших жрецов Конртега. Простое подавление, едва ли поможет, мда. И как нам готовиться к визиту такой твари в город? Что-то подсказывает, рассыпанного чеснока и баррикад будет недостаточно. Пора вызывать Нел, только успеет ли она помочь, но не волнуйтесь, стратег, с улыбкой произнес старик. По некоторым признакам я давно ожидал, что в Конртеге снова произойдет беда. Приближение вашего флота и слухи про Гастаса стали последней каплей. 10 недель назад, или 9, неважно, я посылал весть магам Витинагемота. Они, в кои-то веки, верно оценили серьезность ситуации. Скоро сюда прибудет Ренерия Клания. Она обещала со всем и со всеми разобраться. Главарь ножей, помешанная на поисках древних реликвий, а у нее сил-то хватит, и насколько она вообще адекватна, до этого я слышал о Рене Лании в основном байки про ее лихость и безумие. Не волнуйтесь, стратег, еще раз повторил Рассет, все случится. А вот как оно все случится, рассказать колдун не успел. Его голос утонул в грохоте взрыва. Глава 29. Смерть и золото. Огненный взрыв разорвал мрак за спинами отряда. Блеснуло в пламенном зареве древнее золото ониксового зала. Гром эхом прокатился по галереям, оглушая людей. А вслед за этим странное зрелище открылось моему стратегическому взору. Несколько футляров для филактерии оказались полностью уничтожены. Ударная волна сорвала серебряные цилиндры, расколола алебастровые вазы, но совершенно не повредила хрупкие стеклянные сосуды, в них заключенные. Свет вокруг филактерии становился тусклым. Лучи фонарей словно избегали их. Внутри каждого сосуда была заключена непроглядная темнота. А нет, боги, а нет, всплеснул руками хранитель зала. Затем раздался звук, который казался чуть ли не более оглушительным, чем взрыв. Треск стекла. Еще мгновение назад целые филактерии будто бы разрывало изнутри. Сквозь трещины сочилась черная кровь, вокруг которой сразу возникал грязный серо-зеленый туман. Зал наполнился голосами и криками. Древние проклятия снова звучали, неся миру свой гнев, ненависть и зависть. Гинт рванул клинок из ножен, шепча какую-то молитву или формулу изгнания. 7 пострадавших филактерий разом лопнули. Хор призрачных голосов грянул оглушительной какофонией. Туман сгущался, принимая очертания извивающихся, бесформенных фигур. Сосредоточие ненависти, нежить, заклинатель. Эти призрачные твари были собраны из фрагментов теней древних жрецов. В их тумане мелькали и снова исчезали руки, лица целиком или только кричащие рты. «Насколько все плохо?» – спросил я Гинда. Пока тер и грянул новый взрыв. Пол под ногами затрещал, стонали расколотые камни. Раздался металлический грохот. То оживали медные минотавры, охранявшие площадь вокруг гигантской филактерии какого-то там архонта. Под тяжелой поступью дрожали плиты. Часть пола перед отрядом потрескалась и обрушилась куда-то вниз. Герметичность залов была нарушена. Тени мертвых хлынули в проломы, а снизу раздался уже хорошо знакомый мне бесконечный шепот. «Нам нечем дышать, мы держим вас, мы едим лишь песок». Я глянул на Гинда и мага. Рассет валялся рядом. Он был мертв. Нечто проделало аккуратную круглую дыру в его голове, мгновенно уничтожив часть мозга. И я не думаю, что это просто совпадение. Взрывы были частью отвлекающего маневра. Некто убил Рассета, чтобы заставить замолчать. Маг из группы Меликса встал рядом с Гиндом, поднимая руку в направлении шагающих минотавров. «Разогреть и сплавить», — произнес он, щелкнув пальцами. На секунду воздух под ногами медных чудовищ забурлил, воспламенился, вспыхнул множеством багровых искр. Когда пламя погасло, оказалось, что часть близко шедших минотавров теперь сплавлены между собой. У некоторых же просто потекли и застыли суставы, делая их неподвижными. Так или иначе, медные монстры уже не представляли такой опасности. На помощь к отряду спешил Венатор, дежуривший у входа в зал. Альдинг пока было не видно. Проклятья, воплощенные из филактерий, не спешили нападать на венаторов. От их фигур тянулись щупальца к теням умерших, мгновенно обращая их в лярв. При этом сосредоточия ненависти двигались по направлению к выходу из зала. Похоже, они собирались прорваться в город. Я приказал Венатору перегородить путь ближайшему призраку, однако фантом метнулся в сторону. Клинок истребителя нечисти отсек одно из туманных щупалец, подавление замедлило нежить, но тварь умудрилась вырваться. В подземелье вспыхнул еще один взрыв, уже не такой мощный, как первые, но заставил на себя отвлечься. Здесь явно есть еще один чародей великого пламени. Тот, кто устроил первые взрывы и расправился с Рассетом. Надо найти чародея, пока он весь зал не разнес. Обратился я к Гинду. Венатор подхватил фонарь и бросился в темноту соседней галереи. Пятно света мелькало среди густого мрака. Над Гиндом нависали статуи древних властителей Конртига, к ногам которых уже жались тени мертвецов. В темноте одной из галерей блеснули бледные искры, высветив на долю секунды скрюченную человеческую фигуру. Гинд метнулся в сторону. Туда, где он только что стоял, ударило нечто незримое. Одна из статуй покрылась трещинами. В слабом свете фонаря я заметил, как блеснул металлический шар, застрявший в каменном изваянии. Вот чем атаковал противник. Нечистой магией. Он разгоняет куски железа до скорости пули. Сразу вспоминалось Альдинг. Хотя магия неизвестного отличалась. Вместо обычной багровой вспышки телекинеза мы видели лишь небольшую бледную. Что-то похожее я уже наблюдал. Освети ему галерею. Приказал я магу Меликса, но не подсвечивай врагу местоположение Венатора. Маг довольно точно понял мою инструкцию. Он создал несколько управляемых светящихся шаров, которые метнулись в сторону нужного коридора. Гинт оставил фонарь, скрываясь в темноте соседней галереи. Вскоре магические светляки нашли врага. Бинго! Мы такое уже видели. Лысый костлявый уродец, кожа которого была полностью лишишена волос, но покрыта сетью морщин. Черная склера и темно-синяя радужка глаз. Десант подобных колдунов-нудистов атаковал нас в степях Бершадда, когда солнце на небе заменило око Ягиса. Только откуда он здесь взялся? Закрой врагу обзор, приказал я магу. Вскоре уродца накрыла снопом багровых искр, обратившихся дымовой завесой. Под ее прикрытием Гинд ринулся в атаку, быстро сократив дистанцию. Колдун успел рассеять дым и попытался создать молнию, но Венатор уже настиг врага. Один точный удар клинка срубил лысую голову существа. На пол хлынула темная кровь. Из тела выпорхнул бледно-синий огонек. Истинная сущность пришельца. Его Гинд подавил и растер в мелкие искры. Вторженца мы устранили, но была и другая проблема. Проклятья из разбитых филактерий вырвались наружу. Многоликие, многорукие скопища тумана и злобы парили над царствующими близнецами, исторгая нечеловеческие вопли. Сгустки темной энергии осыпались с них, падая на город, где толпы бедняков требовали хлеба и тепла. Началась давка. Напуганные люди побежали к ближайшим домам, но двери были заперты. Темные призраки пикировали вниз, проходя сквозь бедняков и наемников. Люди валились навзничь, тела падали друг на друга, но иногда народу в какую-нибудь подворотню набивалось слишком много и падать трупам было некуда. Некоторые погибшие начали быстро меняться, кожа чернела или зеленела, деформировались зубы, на кончиках пальцев выросли когти. Гуль, нежить. Под воздействием темной стихийной энергии проклятия из мертвецов быстро нарождалась классическая нечисть. Среди уже привычных теней мертвых поднимались более высокие, мрачные фигуры полупрозрачных фантомов, лярва, нежить, заклинатель. И на этом наши проблемы не закончились. Истребив несколько сотен человек в Белом городе, сосредоточия ненависти разлетелись по всему Канатигу. Темные фантомы, словно дементоры из-под Тирианы, парили над кварталами, внушая ужас. Вдоль улиц Канатига эхо несло кошмарные завывания. Сосредоточия ненависти взывали к отмщению за давние обиды, и город отвечал им. Плевать, что давно сгинули и проклятые, и проклинающие. Фантомы летели к тем храмам, где когда-то правили их хозяева. Многие заклятия и стражи древнего Канатига сгинули, но что-то оставалось. Теперь оно внимало гневу своих давно ушедших хозяев. Стряхивало пыль и поднималось на последний бой. Так, например, в стенах зиккуратов на площади богов открылись потайные отсеки. Некоторые из них пустовали или хранили лишь скелеты давно сгинувших стражей, но были тут монстры, над которыми время не властно. Медный бык, магическая машина, зачарованные изваяния минотавров, воинов гоплитов и драконообразных чудищ, ходящих на задних лапах, выбирались из тайников. Удивительно, что это воинство не использовали против легионов республики. Наверное, на то были причины. И вот теперь медное воинство поднялось для сражения с нами. Я насчитал 64 экземпляра. Медлительные, позеленевшие от времени и влаги, тяжело ступали они по улицам их когда-то породившего города колдунов. Не атаковать медных болванов в ближнем бою, приказал я. Ждите венаторов и магов. Кроме медных изваяний, прошедшие столетия пережили некоторые образцы нежити. Сиборида, нежить, заклинатель. Это существо напоминало уже знакомых мне лами, однако относилось к нежити и обладало темно-синей кожей, белыми глазами без зрачков и длинными как у гулей когтями. Кстати, о последних. Канатикцы умели их подчинять и улучшать. Архигуль, нежить. Это существо было заметно крупнее обычного гуля, превышая средний человеческий рост. Длинные до самого пола руки заканчивались не обычными, а металлическими когтями. Некоторые твари носили на себе элементы старой бронзовой брони. Похоже, что древние канатикцы пытались максимально адаптировать этих чудовищ к войне. И снова наступило время выводить когорты на улицы Канатига. Всем приготовиться к бою. Опасаюсь, что Гастас воспользуется кипишем в городе и предпримет новую попытку атаки. Что происходит? Спросила меня Арина. Что это за сосредоточие ненависти? Спроси у своей подруги, если она еще не свалила из города. Что вы? Позже. У нас слишком много проблем. И да, всех ренегатов из гильдии, которые ходили под Альдинг, я сейчас прикажу взять под арест. Расследование позже. Сейчас время действовать. Поняла. Девушка кивнула, осознавая, что время разбирательств и оправданий наступит позже. Сейчас в городе творился бедлам. Только мы могли его остановить. Я быстро создавал сводные подразделения из легионеров, наемных подавителей, сагиттариев и арбалетчиков, чтобы вести охоту на разбегающуюся по городу монстру. Одновременно с этим надо усилить посты на стенах и вывести отдельные когорты в районы, где много тоннелей. Также надо было контрить медных чудищ. Для этого подходили только венаторы и маги Меликса, а сосредоточия ненависти продолжали летать над городом. Энергия у них явно не кончалась. Силы Гастаса за стеной оживились. Проклятый пират заметил, что в Канатиге неспокойно. Меликс, эти фантомы летают слишком далеко и быстро, чтобы достать их подавлением. Может быть, великое пламя поможет уничтожить призраков? Доктаний смог бы направить свое подавление достаточно точно и далеко, однако кого-то подобного уровня в нашей экспедиции не было. Венаторов мне выдали много, прямо состоявшегося гигамегагероя я не получил, только начинающего в лице Гинда. Над городом дьявольским фейерверком грянули магические взрывы. Один из них сумел задеть фантома. Тот зашипел, завыл громче, теряя часть своей туманной сущности. Таки пламя на них действует, пускай и не уничтожает мгновенно. Айкари, я дам тебе контроль над несколькими адептами. Твоя задача постоянно следить, куда летят фантомы, и сообщать об этом. Как прикажете, господин. Глаза Яномейки горели решимостью. Пусть это была не ее война, но она очень старательно выполняла свои обязанности. Ценное качество и для стратега, и для людей в целом. Еще несколько взрывов озарили город, пока внизу я пытался направлять отряды по узким улочкам. Подавителей нужно привести к медным монстрам, а с гулями и легионеры справятся. Нашу броню их когти не возьмут. В это время за стенами города началась какая-то уже совсем нездоровая движуха. Под охраной множества ашминовых тварей от кораблей в развалку ползли грузные белесые чудища, напоминающие сухопутных медуз. Ашминовый владыка, монстр, заклинатель. Может ли эта хрень сломать ворота? Фиг знает. Вроде бы они не пытаются лезть прямо к стенам. Занимают позиции где-то в 300 метрах, укрываясь за домами. Тело одного из чудищ удлинилось. На куполе выдвинулся толстый, мясистый хоботок. Тело существа сжалось, а затем выстрелило сгустком споры зеленой жижи. Снаряд не долетел до стены где-то 30 метров, плюхнувшись на мостовую. Я чуть приблизил камеру. Мде. Стреляли владыки фрагментами тел, которые в их утробе наполнились ашминовыми спорами. Такие вот своеобразные труповозки. Стену их снаряды не пробьют, но люди, сильно надышавшись спор, могут надолго слечь на больничную койку. Биологическое оружие. Надо будет попытаться уничтожить эти осадные орудия. Однако сейчас и без них проблем хватало. Гастас таки начал атаку на город через тоннели. Она была не такой массированной, как в прошлый раз, но мы еще не успели приструнить сосредоточие ненависти, гули и медных монстров, а тут из-под земли опять полезли ашмениниты. Много выбралось из тоннелей в районе заброшенной арены. Мы пытались уничтожить как можно больше нор, но там слишком разветвленные катакомбы и многоярусные темницы, где когда-то содержали рабов-гладиаторов. Так быстро эту гадость не завалить. Я отправил туда легионерскую когорту 23-го плюс двоих наемных подавителей, а владыки наращивали интенсивность обстрела северо-восточной части города. Споровые бомбы сыпались по серым кварталам, пробивали крыши домов из хлипкого алхимического дерева, заставляя бедняков паниковать, падать без сознания и бежать в белый город. Какая бессмысленная жестокость! Вздохнул Айкари. «Ведь враг практически не наносит урона вашим войскам. Такой вот у нас враг. Впрочем, некое рациональное зерно в этой тактике есть. Гастас создает нам проблемы. Паникующие толпы на улицах помешают переброске войск. Лучше следи за фантомами», — посоветовал я девушке. «Плюс вполне возможно, что это ловушка. Попытка выманить нас за стену или заставить меня использовать заряды порчи. Повременим пока». Моя паранойя разыгралась не на шутку после провала Сальдинг. Там я не до паранойи подпустил проклятую колдунью к залу. Теперь приходится разгребать не самые фатальные, но довольно неприятные последствия. Есть. Очередной огненный взрыв сумел таки полностью уничтожить одного из фантомов проклятий. Надеюсь, за них дают много опыта. Всем скрыться, всем спрятаться, транслировал я на толпы паникующих контиктцев. Иначе поток упырей не прекратится. Мы перебили уже 3 десятка, но новые лезли и лезли. А вот с медными воинами повезло. Они легко складывались от подавления. Думаю, что наши кузнецы будут рады. Столько ходячего цветмета. Очередная заруба около заброшенной арены тоже шла гладко. Снаряды владык туда не долетали. Хм. Пока мое постоянное прямое вмешательство не требует, надо связаться с Гиндом. Надеюсь, он уже провел предварительное расследование произошедшего. Чудовище в Ониксовом зале призвал один из хранителей. Отчитался Гинд. Артефакт для призыва он пронес в своем теле. Поиски Альдинг продолжаются. Вероятно, она ушла через тайный тоннель около Ониксового зала, пока мы были отвлечены вторженцем. Итак, Альдинг нагадила и сбежала. Вот уж диво дивное. Никогда такого не было, и вот опять. Однако, вопрос, чего она добилась? Происшествие в зале проклятий не было покушением на мою персону. Разбили некоторые из филактерий, устранили Рассета. Главной целью был он, но почему тогда Альдинг не убила его раньше? В момент, когда он только выполз из тоннелей. Целью был Ониксовый зал, незримая твердыня, всплыла у меня в памяти. Ассоциативный ряд вспыхнул, как гирлянда на новогодней елке. Затмение, Сандис и тот чародей, Ксальтатум. Кажется, я знаю, с кем Альдинг говорила по огненному шару. Если одну фразу про твердыню еще можно списать на совпадение, то призванная тварь явно указывает на организатора всего кипиша. Остается вопрос, зачем? 3 года назад Альдинг уже пыталась проникнуть в Ониксовый зал, однако верхушка города ее туда не допустила. Продолжил рассказ Гинд. 1 год назад недалеко от зала случилась провокация. Несколько человек погибли, но охрана из наемных подавителей сумела обезопасить хранилище проклятий. Похоже, колдунья с самого начала была нацелена на зал. Хранители не покидали подземелий. К ним практически никого не допускали. Альдинг таки сумела внедрить в их ряды своего человека, но не могла передать ему артефакт для призыва. Затем она добилась своего, используя ваше имя. Верхушка города была вынуждена пустить туда наш отряд, и коварная гадина затесалась за компанию. Вы не дали ей войти в сам зал, но она умудрилась тайно передать артефакт хранителю-предателю. Он зашел вслед за нами, активировал артефакт, чтобы устроить хаос. Венатор, стороживший Альдинг, и сама колдунья бросились нам на помощь, но в процессе магичка отстала. Она что-то сделала в зале и затем скрылась через тоннели. Зараза, вовремя я учуял подвох, но не сумел помешать. Слишком уж долго и тщательно Альдинг готовила свою провокацию. Недостаточно запаранил. Надо было перед этим самостоятельно связаться с верхушкой Конртига и узнать, подпускают ли вообще колдунью к залу. Я то думал, что она тут всюду вхожа, а оказалось нет. Альдинг специально устроила мою встречу с Рассетом, чтобы попасть в хранилище проклятий. Ей было достаточно на пару мгновений пересечься с предателем, чтобы передать артефакт. И план уже был приведен в исполнение. Конечно, работает белобрысая магичка не на Гастаса, у нее другие хозяева, но чувствую, что происшествие в Ониксовом зале мне еще аукнется. Однако сейчас надо сосредоточиться на грядущей угрозе. Что успел поведать Рассет? Во-первых, проклятие Конртига, с его точки зрения, это какое-то древнее оружие республики, с помощью которого был побежден город темных жрецов. Проклятие способно блокировать магию. Кар, когда был в Конртиге, умудрился как-то взаимодействовать с ним. Во-вторых, город обладает своей магической защитой. Именно она пока не позволяет проклятию окончательно уничтожить Конртиг. В-третьих, скоро из моря океана выползет не очень довольная жизнью хтоническая хрень. И последнее, в город собирается прибыть Ренелания. Хорошо это или плохо, хрен его знает. Вопрос, что мне с этим делать? Боюсь, нашего текущего подавления не хватит, чтобы забороть Титана или кто там вылезет из моря. Обычного подавления не хватит, но что если? Я сам смогу как-то использовать проклятие, но тут снова поднимает голову паранойя. Ведь Гастас очень хотел, чтобы я оказался в Конртиге. Не для того ли, чтобы решить вопрос с проклятием? Может быть, он хочет заманить меня к нему, но для чего? Мне не так давно снился сон. Я видел свет под водой за районом падших дворцов. Там на дне может быть центр проклятия. И Гастас уверял, что мне суждено оказаться на дне. Время близилось к вечеру. Над городом продолжался магический фейерверк. Пока удалось уничтожить только трех фантомов. Остальные разлетелись по черным кварталам. Почти всех медных големов обезвредили. Легионеры резались с гулями. Прямо-таки идиллия. Михаир, творится что-то не то. Обратился ко мне Фальвус. Ну вот, зря я подумал про идиллию. Сглазил. А Фальвус продолжал свою тревожную речь. Из троих заклинателей, поддерживающих стихийную защиту над городом, двое умерли, а один впал в кому. Сие зловещий признак, друг мой. Голос флотоводца выдавал волнение. Сие самый зловещий из возможных признаков. Когда заклинатели умирают от перенапряжения, то значит им пришлось столкнуться с поистине ужасающей силой, например с Титаном или подводным богом. Значит, стихийная защита над городом больше не работает. Час от часу не легче, а ведь до визита Титана еще несколько дней или. Море вокруг Конртига вдруг резко успокоилось. Вода стала прозрачной, а волны медленно накатывались на древние камни. На западе забагровел закат. Темная пелена облаков, наведенная проклятием, истончилась. Другие стихии ныне властвовали тут. Эскалон полезный малый. Услышал я в голове голос Гастаса, но в некоторых вопросах сущий ребенок. Представляешь, он хотел тебе честно и открыто объявить, когда все начнется. Смех. Хорошо, что я успел его образумить. Врага надо обманывать. И я сказал ему, брат, накинь несколько дней. Скажи, 6 или 7. А на самом деле, мы спешили в Конртиг не для того, чтобы захватить его раньше стратега Михаира. Мы спешили, чтобы успеть до того, как волны выбросят змея на берег. Гинт, немедленно ко мне. Меликс, немедленно ко мне. Всех магов, немедленно ко мне. Я судорожно отдавал приказы, ощущая, как время утекает. Срывается каплями в черную бездну, из которой вот-вот навстречу настоящему придет чудовище времен древнейших. С запада, со стороны заката приближалась огромная волна, идеально ровная, не спадающая, не дающая пены. Она дошла до побережья со скоростью торпеды. Огромные массы воды разбились прямо о хребет призрачной гадюки. Брызги взметнулись до небес. Смотри же, смотри и внимай могуществу прошлых времен, силе, дошедшей к нам из эпохи богов, монстров и героев. Смеялся Гастас. Когда вода отхлынула, на скалах и камнях осталось лежать тело громадного змея. Арондаками из яномийских легенд снова оказался на суше. Длинный змей был метров 40, а в обхвате где-то 3, а ближе к голове 3,5 метра. Все тело покрыто страшными ранами и ожогами. Часть головы представляла собой голый, белый череп с пустой глазницей. Ребра торчали из прорех в змеиной коже. «Фаза смерти», — объявил Гастас. «Оно было рождено, чтобы убить и умереть само, но, как и верные последователи, способно возродиться. Жрецы взывают к своему божеству. Да начнется вторая фаза — перерождение». Тело змеи вспыхнуло сине-зеленым темным пламенем. Шкура быстро оплавлялась, сворачивалась и рвалась. Труп очищался от оболочки. Плоть и кости же меняли форму. Из вытянутого змея существо превращалось в нечто антропоморфное. Мир вокруг перерождающегося бога менялся. Воздух мерцал и светился. Лучи заката казались самой прекрасной вещью, что только открывалось моему взору. Тени мертвых по всему Канатигу обратили свои призрачные лица на запад. Они тянули руки к багряно-золотому закату, его лучи притягивались к божеству. Я услышал зов, почти как тогда во дворце девов, но мелодия была другой, более быстрой, страстной и ядовитой. Она звала меня в темные глубины моря и в темные глубины моего разума, туда, где скрыты самые страшные, самые кровожадные фантазии. Вдоль туловища существа вытянулись руки, заканчивающиеся когтями. Плоть снова начала покрываться оболочкой, но теперь то была уже не темно-зеленая змеиная кожа. Нет, чешуя существа в лучах заката горела и блистала золотом. И я понял, и я вспомнил. Все встало на свои места. Теперь ясно, почему у всех выходцев из пучин есть навык. Приверженность смерти. Канатикцы не называли имен. Они любили аллегории и загадки для избранных. Но я сам уже понял, с кем мне предстоит столкнуться. Я открыл список надписей, что появлялись на игле и Агиса, и прочитал первую же. «Сквозь мрак ночи и сияние звезд, да услышишь мой голос. Клинок, скрытый во тьме. Сердце, спрятанное под золотой чешуей. Гром, раскат его лишь шелест после музыки светил. Пламя, касание его лишь бутон цветка после жара наших чувств. Сердце, скрытое золотой чешуей». Через мгновение Гастас подтвердил мою догадку. «Приветствуйте и славьте лучшие дитя Нериди, властителя морских пучин и бога-покровителя убийц, Мирканта». Глава 30. Солнце над городом.